Посему Спаситель наш научил нас бодрствовать над ними, врагами, говоря, что узкая врата и тесный путь, вводя их в живот, и мало их есть, и же обретают его. Пространные же врата и широкий путь, вводя их в пагубу, и мнози суть, входящие им. Внемлите же, говорит, от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчих, внутри же суть, волцы-хищницы, от плод их познайте их. Какие же это плоды их, если не всякая неестественность, с которой они налегают на нас, желая склонить на нее сердце наше? Но любящих Бога от всего сердца лжепророки не могут убедить ни в чем своем, по слову апостола, кто ны разлучит от любви Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. Извести их собо, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни инакая тварь возможет нас разлучить от любви Божией. Видишь, братья мои, каковы любящие Бога от всего сердца, что ничто мирское не может отлучить их от любви Его. Внимай же себе, чтобы что-нибудь пагубное не отдалило тебя от любви Божией, или золото, или серебро, или жилище, или сласть удовольствия, или ненависть, или поношение, или уязвление сердца словом, или всякий другой яд, вливаемый змием в сердце наше. Не метис, увидев в себе, что такое, но паче поспешим устремить взор свой на медного змея, которого сделал Моисей по слову Господа. Он возложил его на древо, на вершине горы, чтобы всякий, уязвленный змеем, тотчас мог воззреть на него и исцелиться. Господь наш Иисус Христос уподобился сему змею медному. Змий — враг есть, коего, послушав, Адам сделался врагом Божьим. Господь наш Иисус сделался совершенным человеком по всему, кроме греха, подобным Адаму ради нас. А змий медный, хотя подобен по виду тому, кто был врагом Божьим, помысла злого не имеет, ни яда, ни злобы, не присмыкается и не шипит, и дыхание вражи не имеет. Прообраз сей исполнил Господь наш Иисус, чтобы погасить яд, которого вкусил Адам из уста змея. И возвратилось естество, соделавшееся неестественностью, в естественность. Подобное сему говорит Бог Моисею, что сие есть в руце твоей. Он же рече жезл, и рече ему, поверзи его на землю. И верже на землю, и бысть змий, и отбеже Моисей от него. И рече Господь к Моисею, простри руку, и ими его за хвост. Простер убо руку, взя его за хвост, и бысть жезл в руце его. После сего говорил ему Бог в разное время, то возьми жезл, обратившийся в змея, и ударим по реке Египетской пред лицом фараона, и вода ее притворится в кровь. То ударим черное море, и оно иссохнет. То возьми жезл, который имеешь в руке своей, которым ты ударял море, ударь в камень, и он даст из себя воду. Видишь, как идущий по стопам Господа нашего Иисуса Христа, после того, как был врагом и змеем, превращается в жезл, и никто из врагов не противостоит ему. Таинство сие велико есть. Почему, если змий посеет яд свой в нас, поспешим воззреть на вошедшего на крест? Все сие, страдание, крест, смерть, сделали ему ради нас. И он все претерпел, не изменившись, не оскорбившись на озлобивших его, не сказав жесткого слова, но пребыл неподвижен, подобно медному змею. Итак, если будем внимать Ему и последовать стопам Его, то здравы будем от угрызений скрытных змей. Сила и помощь Его есть сказавшего, «Яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так уподобает вознестися Сыну Человеческому, да всяк веру и вон не погибнет, но имать живот вечный. Сие и есть следовать по стопам Его, чтобы быть здравыми через Него. Как же бываем мы здравы, если веруем, что Он силен есть к тому? Ибо к угрызенным в пустыне не сам змей медный приходил врачевать их, но угрызенный змеем с верою воззревал на него и становился здравым. Там много было умерших от змей, потому что не поверили Слову Божию, как сказал апостол: «Не доискушаем Христа, як уже они искусиши, и от змей погибоша». Знаешь ли, братья, что даже до ныне есть змеи в душе, желающие искушать Иисуса? Искушать же Его, что другое есть, если не вопрошать о заповедях Его и не исполнять их, как написано? «И вопроси един от них законоучитель, искушая его, и глаголя учителю, кая заповедь больше есть в законе? Иисус же, рече ему, возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею, и искреннего твоего, яко сам себе. Всею обою заповедью весь закон и пророцы висят». Видишь ли, что вопрошающие и неделающие называются искусителями? Потому что не хотят уверовать в медного змея, могущего спасти их от яда змея невидимого. Удерживай же сердце свое, и не унывай, говоря: «Как могу я соблюсти добродетели, будучи человеком грешным?» Ибо когда оставит человек грехи свои и обратится к Богу, то покаяние возрождает его, как говорит апостол: «Як уже облекохомся во образ перстного, так уда обличемся и во образ небесного». Видишь ли, что Бог дал человеку изменяться через покаяние и совершенно новым соделываться через него –